Глава 23. Жаров. «До свидания, Евгений Маратович», — щебечут девушки на ресепшн, когда я сдаю ключи от кабинета. «Вы сегодня вовремя уезжаете? Обычно допоздна сидите». «Женился вот», — ухмыляюсь. «Домой теперь надо пораньше». «Да вы что?» — удивляются они. «И никто не в курсе был о вашей свадьбе. Нехорошо». «Да, но я не хотел помпы», — улыбаюсь. «Поздравляем», — гаркают они. «Спасибо, девочки». Выхожу. Мир вокруг стал ярче. Ася освещает его, даже когда мы не вместе. Но сообщения моей юной жены слегка напрягают. Я выдернул Леху из водоворота его бесконечных дел и отправил за ней в университет. Если Каширин надумает ее шантажировать или что-то требовать, мы будем готовы. Впервые за долгие годы мне хочется слушать веселую музыку. Включаю радиостанцию и даже подпеваю. Да, Жаров, любовь окрыляет. Заезжаю в цветочный магазин. Покупаю Асе красивый букет из орхидей. Они гипоаллергенные, в ее положении в самый раз. Выбираю розовые, но с темно-красной окантовкой на лепестках. Они прям как моя Ася. Нежные, розовые, мягкие, но яркие. Поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, и на меня обрушивается женский плач. Влетаю в гостиную, застываю на пороге. «Алена, ты чего тут?» Подхожу. «Это что за синяк? Где девочки? Ася?» «Привет, милый». Моя крошка выходит из кухни, топает к диванчику. Девочки хвостиками следуют за моим огоньком. «Вот, я тебе чай заварила». Моя жена кладет ладонь на плечо плачущей жены моего кузена. «Ну так, я слушаю». Внутри закипает гнев. «Ой, это мне?» Ася мило хлопает пушистыми ресничками. «Да, малышка, поставь воду». Отдаю букет, получаю сладкий поцелуй. «Красивые!» — щебечут девочки. «Дядя Зеня любит Асю!» «Да, пойдемте, поставим эту красоту в вазу!» Моя жена уводит девочек. Она не хочет, чтобы Лола и Люба видели, как их мама плачет. Ася прекрасна. В коротких шортиках, маечке. Такая соблазнительная. С кухни тянется запах чего-то потрясающе вкусного. «Ну так...» Сажусь рядом с женой Миши, вздыхаю. «Что случилось?» «Я уже какое-то время готовила документы на развод», — с горечью говорит Алена. Делает глоток чая. Она вся дрожит, трясется. «Это он тебя ударил?» «Да. Миша узнал о том, что я планирую забрать девочек и уехать. Вот как». «Мне очень жаль», — восклицает она. «Но я устала. Он постоянно изменяет. Пара девиц даже звонили мне, присылали фото. Миша им лапшу вешает, что готов жениться вот прямо сейчас. Но я и девочки держим его. И его шлюхи...» Алена замолкает, всхлипывает. «Козел». Бормочу, судорожно придумывая, как помочь ей. «Я знаю, что мои малышки очень к тебе привязаны и к родителям вашим, но больше терпеть не хочу. А сегодня он пришел с работы раньше, злой и агрессивный. Стал рыться в нашем шкафу, хотя никогда его не открывал даже». Она снова заливается слезами. «Блядь, Миша, я тебе оторву голову». «Не плачь. Здесь безопасно. Я разберусь, Ален». «Не надо, Жень. У вас с Асей медовый месяц, ну, или типа того. Вы такие влюбленные. Я не хочу своими проблемами вас нагружать. Мы завтра уедем к моим родителям, а девочек я буду привозить к бабушке и дедушке». «Миша должен ответить», — рычу. «Даже если ты решила развестись, он не имел права руку на тебя поднимать. Я это просто так не оставлю». «Я не хочу», — умоляюще смотрит. «Просто хватит. Не видеть бы его больше никогда». Молчу. «Так нельзя». Ася подходит к нам. «Ты не должна сдаваться и оставлять это безнаказанным. Он же Ася». Тихо отдергиваю ее. Моя девочка замолкает. Как я и думал, она понимает меня с полуслова. «Оставайся сколько хочешь. Я приготовлю вам комнаты. Поднимаюсь. Давайте поужинаем, что ли? Я приготовила ужин, восклицает Ася. Не выдерживаю. Привлекаю ее к себе. Моя. Но тут мой взгляд ловит две пары любопытных детских глаз. С трудом отстраняюсь от своей жены. Пойдемте. Она хлопает в ладоши. Мы направляемся на кухню. Ужинаем. Я и Ася изо всех сил стараемся ободрить Алену, но она с дочками ужинает, извиняется и уходит отдыхать. Ась, зову свою девочку, когда мы остаемся одни. Ты не обиделась? На что? Сядь, говорю ей. Но посуда я сам помою. Сядь и отдохни. Как твой день прошел? Мы так увлеклись чужими проблемами, что забыли о своих. Закатываю рукава, принимаюсь мыть посуду. За все годы так и не обзавелся посудомойкой. Нужно это исправить. Не хочу, чтобы Ася портила свои прелестные ручки. Ну, она подходит к букету, украшающему наш обеденный стол. Нюхает. Я замужем за самым сексуальным мужчиной в мире. Прыскаю. Вот уж ли самым, смеюсь. Самым, заявляет она, бежит и закрывает дверь на защелку. Томно глядит на меня. Мой огонек хочет поиграть? Вытираю руки. Ася подходит, виляя круглой попкой. Открыто смотрит на меня, прижимается. Пальчиками расстегивает мою рубашку, кладет ладошки на грудь, ведет ниже. Член напрягается. Я соскучилась. Лепечет, накрывая рукой мой пах. Массирует. А ты? А ты как думаешь? Рычу. Я очень скучал. Даже думал пойти передернуть по-тихому. Девочка смеется. Звонко. Ярко. Как же я тебя люблю. Обхватываю ее изящную шейку, притягиваю и впиваюсь в алые, сочные губки жены. Ася продолжает массировать мой пах, пробуждая похотливое животное внутри меня. Обхватываю ладонями попку, сжимаю, продолжаю дико и жестко целовать. Любовь любовью, но трахать мою девочку нужно качественно и жестко. Наши языки сплетаются под аккомпанемент жарких стонов. Задираю маечку Аси, стискиваю грудь. Сладкая, мягкая, с губ срывается рык. Сейчас сорву с нее эти шортики и... Громкий и резкий удар в дверь остужает нашу страсть. Быстро застегиваю рубашку. Ася опускает маечку, испуганно смотрит на меня. «Погоди!» Направляюсь к двери, но мой огонек хватает меня за руку. «Не ходи, Жень!» Умоляюще глядит на меня. «Ничего не бойся!» Целую ее. «Я знаю, кто это. Иди успокой Алену и девочек, а потом мы с тобой продолжим». Иду к двери. «Я очень зол сейчас. Мне помешали насладиться телом молодой жены. Урою, гада!» Тем временем кузен продолжает колотить в дверь. Распахиваю ее в тот момент, когда Мишаня наносит очередной удар. Братец падает на порог, а вместе с ним в квартиру врывается нестерпимый запах перегара. «Женя!» — рычит, пытается подняться. «Где она?» «Где эта мразь неблагодарная?» «Ты о ком?» Складываю руки на груди. С презрением гляжу на родственника. «Если он мой брат, то не знаю, откуда в нем такие отвратительные гены?» «Жена моя!» — воет он. «Она уходит от тебя, Миша!» Вздыхаю. «И детей забирает. Ты во всем сам виноват». «Я хочу поговорить!» Стонет он. «Где она?» «Я знаю, что к тебе пошла. Идеальный дядя Женя». «Алена не хочет», — рычу. «Убирайся из нашей квартиры. Ты Асю пугаешь». Мишаня встает, мутным взглядом смотрит на меня. «Что? Своей жены мало? Решила мою прикарманить? Он встает в боевую стойку. «Я ее заберу. И девочек. Они моя семья». Он пытается меня ударить, но слишком пьян, чтобы попасть. Но я быстро нокаутирую его. Не хочу церемониться. Думать нужно было, прежде чем скакать по койкам. Он начинает рыдать. «Миша?» На лестнице появляется Алена. Она испуганно смотрит на мужа. «Я его домой отправлю на такси. Возвращайся в постель», — говорю ей. Но она стоит и смотрит. Не двигается. Хорошо, что девочек оставила в комнате. Миша сейчас жалок. «Алло, пойдем». Ася тянет ее за собой. «Нет, я могу с ним поговорить?» спрашивает девушка. «Пожалуйста». «Уверена?» Гляжу на стонущего кузена. Но Алена настаивает. Так что мы с Асей уходим, оставляя их наедине. «Идем в спальню». «Убого!» выплевывает она. «Зачем она с ним разговаривает? Не все такие сильные, как ты, мой огонек. Обнимаю ее. Мне неприятно, что моя жена видит эту изнанку жизни моей семьи. Блестящие Жаровы. Идеальная традиционная семья. А на деле что? Скелетов в шкафу столько, что они уже начинают вываливаться из него. Но я счастлив уже от того, что могу сжимать своего ангела с белокурыми волосами в руках. Вот так вот, просто притянув к себе. «Я люблю тебя», — шепчу, позволяя свету Аси наполнить меня. «И я тебя, Жень», — лепечет, обнимает в ответ. «Если ты станешь таким, как он, я тебя сильно искусаю». «Это мотивирует», — хохочу. «Очень смешно», — обижается. «Но я же серьезно, это реально бодрит. Не бойся, я не запью, если только ты не бросишь меня ради Глеба. Прости, Господи, мне такого счастья не надо. Жень, я знаю, что он не просто так объявился и заговорил о малыше. Если он попытается его забрать, он не тронет его, обещаю», прижимаясь губами к макушке жены. «Это мой ребенок. Точка». «Спасибо». Ася смачно целует меня в щеку. Внизу хлопает дверь. Мы спускаемся. Алена сидит одна на диване и плачет. Ася обнимает ее. «Я вызвала ему такси», — говорит. «Завтра с утра у нас поезд в мой родной город. Спасибо вам за все. Но с меня хватит». «Ты это ему и сказала?» «Да. Честно объяснила, что больше не люблю. Он убил мою любовь». Коротко отрезает. «Вот видишь», — Ася показывает мне язык, «а говорил, не все такие сильные. Я рада, что девочки этого не видели. Он обещал помогать». Алена встает. «Спасибо вам. Честно говоря, увидев вас вчера у свекров, я поняла, какой должна быть семья. И сейчас точно знаю, что найду того, кто будет любить меня и девочек, так как ты любишь Асю и вашего нерожденного малыша». Моя малышка вдруг отворачивается. «Знаю, что ей сложно принять меня в качестве отца ее ребенка. Это зависит не от нее, и моей малышке нужно время. Ты обязательно его встретишь». Улыбаюсь. «Но сейчас, Ален, я позанудствую. Но ты не забудь подать на алименты. И не держи эмоции в себе. Говорю как врач. Это вредно. Девочкам нужна здоровая и счастливая мама. Если что нужно, звони мне или родителям. Мы тебе всегда рады». «Спасибо». Она обнимает меня, потом Асю и уходит наверх. «Она справится», — заявляет моя жена. «Ну так». Двигаюсь к ней ближе. «На чем мы остановились?» «Я...» Она отворачивается. «Что-то настрой пропал. Прости». «Не извиняйся». Встаю, затем подхватываю Асю на руки. Она удивленно смотрит. «Такая милая, потрясающая. Я влюблен до беспамятства. Позволишь отнести тебя в постельку?» «Конечно». Обвивает мои плечи. «Может, по пути в спальню и настроение вернется?» «Я все для этого сделаю». несу ее как свое самое большое сокровище. Кладу на кровать, нависаю сверху. Ася смотрит открыто, красивая. «Ну так чего вы ждете, мой сексуальный доктор? Нехорошо заставлять свою жену страдать от...» Она опускает мою руку между своих горячих ножек. «Пустоты», — договаривает, и я бросаюсь на Асю. Всю ночь мы занимаемся любовью, а на утро решаю разобраться во всех своих проблемах и начну с одной из важнейших. Набираю отца. «Пап?» «Да», — у него совершенно разбитый голос. «Что случилось?» «Твоя мать подала на развод».